Глава 6. Она ворвалась в кабинет, пинком открыв дверь. Вышла. Бросила Ада девушке, сидящей с кофейной чашкой за столом вместе с Сорокой. Делилась свежими сплетнями, как все остальные. Или узнавала их. «Вы что себе позволяете?» «Кирочка, пожалуйста, оставь нас», — попросила ее Машка. «Я тебе потом все объясню». «Представляю, какую занимательную историю ты придумаешь», — криво усмехнулась Ада. Когда за Кирой закрылась дверь, она швырнула на стол черный пакет. «Знаешь, что это?» Сорока заглянула в него, поморщилась. «Гадость какая-то». Аделаида схватила пакет за край и высыпала его содержимое на столешницу. «Да, это гадость. И связано с каким-то магическим ритуалом». «Вот ты и сама ответила на вопрос». «От меня чего хочешь?» «Не знаешь, откуда это попало в мой багажник?» Сорока была удивлена. Или опять играла? Ада не могла это понять, отчего злилась еще больше. «Ты помнишь, что у меня была операция на мозге?» По-змеиному прошипела Аделаида, нависнув над Машкой. Та кивнула. «Она даром не проходит». «Если я сильно нервничаю, у меня лопаются там какие-то сосуды. Кровь приливает, и я теряю над собой контроль. Поэтому успокойся. В таком состоянии я могу воткнуть тебе в щеку вот это». Она схватила горелую щепку. «И мне за это ничего не будет. Всего лишь полежу в дурке пару недель». Сорока вскочила и отбежала к подоконнику. «Я закричу, и тебя отвезут раньше, в смирительной рубашке». «Кричи! Я успею поцарапать тебе физиономию!» «Ты действительно ненормальная!» — пробормотала Сорока. «Поговорим на чистоту?» — предложила Ада. «Поможем друг другу?» «Ты мне? Чем же?» «Зря Николя с грязью смешала. Он очень на тебя зол и хочет отомстить. Ой, как страшно!» «Зря ты его недооцениваешь. Николя мент. У него есть возможность отравить тебе жизнь». «Пока он намеревается затаскать тебя под опросом. Раз ходишь, два. Ляпнешь что-то не то, а он зацепится. Ордер на обыск получит». «И чего он тут найдет? Мое оружие — это вот». Она постучала пальцем себе по виску. «И вот», — Ада показала ей язык. «Но искать Борисовский ничего не будет. Просто шороху наведет. И как думаешь, скольких клиентов ты после этого потеряешь? А что подумают твои птенчики?» «И те найдут себе новую сороку. Будут нести ей в клювики денежки и сплетенки». Машка открыла дверку ящика под подоконником, достала сигарету, спички, пепельницу. Закурила. «Что ты хочешь узнать?» «Это ты подбросила мне в багажник черный пакет». «Зачем?» «Не знаю. У тебя какие-то странные схемы в голове. Я их не понимаю». «Тогда другой вопрос. Как?» «Машина часто остается без присмотра. А у тебя брат сидел за угон машин. Он старый замок моей колымаги легко вскроет». «Логично. Но я этого не делала. Пакет был у Дашки до последнего момента». «Кто ей его дал?» Сорока ткнула себя в грудь. «Ничего не понимаю». «Да где тебе? Курица ты бестолковая!» Издевательски расхохоталась Машка. «Что ты, что Дарья?» «А эти три придурка, мушкетеры, блин, еще хуже!» «Как я вами вертела! С каким наслаждением!» «Как я торжествовала, когда рушила одни отношения за другими! Дружеские, любовные, дружески-любовные, как у Дашки с Артуром!» «Я наускивала ее, нашептывала ему!» «И как результат, погром! Разве не эпично?» «За что ты нас всех так ненавидела?» «За ваше презрение ко мне!» «Мы никогда...» «Ой, брось! Вы все из себя! Такие умненькие, благополучные, популярные! А у меня 9 классов образования. Отец алкаш, брат зэк. Еще я каланча, но меня ни в манекенщице, ни в баскетболистке не взяли. Такую бездарность! Вы никогда меня с собой не звали. Я сама напрашивалась, бегала за вами. Особенно за Николя. И отомстила ему за невнимание к себе». «Но Дашка к тебе хорошо относилась, искренне. Ошибаешься. Она дружила со мной, только против тебя. Тебя не переспоришь, ну да ладно. А что с черным пакетом?» «Когда она вернулась в Сочи, то первой, кому позвонила, это мне. Не потому, что соскучилась, нет. Ей нужна была информация об Артуре и о тебе. Она приезжала ко мне, но не застала. Да, хотела упасть в ноги, попросить прощения и возобновить дружбу. Я не могла этого допустить. Нарыла земли на клумбе, пожгла щепки, сломала свечу, проткнула ее фото иглой и сунула Дашке. Сказала, нашла у тебя. И это не первая порча, которую ты наводишь на нее. Дурочка, естественно, поверила. Помнишь, наверное, как она повернута была на всяких магических ритуалах? «Какая же у тебя больная фантазия!» — покачала головой Ада. «Лучше такая, чем никакой. Ты попробуй свою развить. И логическое мышление заодно. И начни вот с чего. Кто пользуется машиной, кроме тебя?» «Только тетка. Так может, у нее спросить, как попал черный мешок в багажник?» Ада собрала землю, обломки, огарки и фото в пакет. Хотела уйти, но осталась, чтобы узнать еще кое-что. «От кого Даша родила сына? Ты ведь знаешь?» «От случайного парня. То есть про мурадянскую породу ты выдумала?» «Нет, эта фраза действительно вылетела из Дашкиного рта. Я переспросила, а она сказала, тебе послышалось. Что-то скрывала от меня. И никак у меня не получалось из нее это вытащить. Больше ничем не хочешь со мной поделиться? Или весь яд уже выплеснула?» «Есть один факт». Сорока вдавила бычок в пепельницу. Смяла его в комок. «Но боюсь, ты решишь, что это я выплюнула остаток яда». «Говори, я послушаю». Она сощурилась. «Нет, не буду. Поберегу». И громко крикнула. «Девочки, проводите Аделаиду Бергольц к выходу. И больше ее в наш салон не пускайте. Она психическая».